Премьера. Сцена была залита светом, занавес поднимали, актеры выходили на поклон, и «Ратова, браво, бис!» неслось из зала. Лена одна вышла на поклон. Двое командиров, затянутых ремнями, принесли и поставили у ее ног две корзины цветов. Зал неистовствовал. Леонидов вышел из зала и пошел к выходу за кулисы, постоял, переминаясь, поднялся по ступенькам. Навстречу ему по узкому коридору шли Лена с цветами, звенящий шпорами Саблин и Блюмкин в новой форме ОГПУ. «Я поздравляю тебя, Лена. Ты играла великолепно. Спасибо, Олег, большое спасибо. Я рада, что тебе понравилось. Извини, мы спешим». Саблин и Лена прошли. Блюмкин задержался. «Хорошая пара?» — спросил он. Леонидов молчал. «А что ж без цветов?» Леонидов вынул из кармана серебряную розу. «Вот это да!» — ахнул Блюмкин. «Ты, Олег, не сердись на меня. Ты знаешь, мне известно многое. Она не стоит тебя. Это говорит твой друг Яша Блюмкин. Поверь мне». Леонидов молчал. Блюмкин хлопнул его по плечу и пошел догонять красивую пару. Серебряная роза лежала на ладони Олега, в тусклом свете настенных бра она лучилась голубоватым таинственным цветом.